Но я все же раздумывал, как бы сбежать к Яшке Коченку и вместе с ним посмотреть, что творят на селе немцы. Жаль, правда, было Аньку. Это при мне она слушает сказку, а без меня такого реву задаст, что старику не совладать с ней. К счастью, мать скоро вернулась. Не такая испуганная, как утром, более спокойная, даже показалась мне повеселевшая. Шепотом, но не особенно таясь от меня, сказала по люди, что амбар с хлебом сожгли братья Казарские, а сами ушли в партизаны. Да не одни, и мать свою, выходит, забрали с тобой. Немцы и полицаи ищут мать. Всех соседей и свояков перетрясли, приказ объявили, кто прячет бандитов или их мать, будет расстрелян на месте, без суда. Немцы и полицаи очень злы еще и потому, говорила мама, что Казарский Сергей, он теперь за войну на Витебщине, перед войной в Минске учился. Так этот Сергей за неделю до пожара в полицию поступил и той ночью караулил амбар. Полилог в ответ ничего особенного не сказал, но я приметливый был, обратил внимание, как он обрадовался, даже лицом просветлел и руки потер. Уже тогда я догадался, почему мать привела нас к нему. Учитель с партизанами связан. После, в отряде, отец рассказывал, что Евлампий Никанорович был тем человеком из Добранки, с кем он сразу установил связь, как только пришел в свой район, в отряд имени Сталина. Отец обучался в специальной школе. Их группу высадили на парашютах в Чечерских лесах, а потом рассылали в отряды командирами диверсионно-подрывных групп. Через Поливоду он и мать первый раз вызвал в лес. В архивах нет фамилии Поливоды, как связного партизан. Я говорил о нем в райкоме. Разве не может считаться партизаном человек, пользовавшийся доверием отца и, конечно, знавший местонахождение отряда? Отец говорил мне, если бы мать арестовали после пожара, старый Поливода повел бы нас, детей, в отряд. Отец наказал матери не отсылать нас к тетке, там сразу бы нашли. Разве же это не связной? Сергей Казарский тоже подтверждает, что Поливода надоумил его идти в полицию и сжечь амбар. Сергей рассказывает, что он пришел к своему учителю и попросил совета, где искать партизан. А Евлампий Никанорович, говорит, спросил у него, а с чем ты пойдешь к партизанам? Ну, как с чем? С руками, с головой. Оружия у него никакого не было. Искали, не нашли. Шел второй год войны, все подобрали. А не мало ли этого? Спросил старик. А потом, будто невзначай, заметил, что очень уж тихо добранская полиция живет. Морды нажрали, от сна пухнут. Вот тогда, говорит Сергей, и чукнуло ему в голову, как поступить, чтобы иметь право пойти к партизанам. Да такому человеку, скажу тебе, если по-умному посмотреть, памятник надо поставить. Учителю этому. Поливать. Говорит, кто своей смертью умер, тому памятников не ставят. Глупости, говорит. Главное, как человек прожил, что сделал для людей. Ну, конечно, всем не поставишь, но такому, как Поливода, Люди должны помнить хорошего человека и его дела».